Глава 31. Отец летит в Волгоград на частном самолете. Мое бесконечное я в порядке» по телефону его не убеждает. Он хочет увидеть меня собственными глазами, а заодно вздернуть охрану, которая упустила меня. Мне даже стыдно перед парнями в черных костюмах, что обвела их вокруг пальца, и перед Милой неловко. Я смотрю на Артема, который оглядывается по сторонам от скуки. Охрана отказалась отпускать помощника Чертова. Они хотели вовсе провести допрос, но мне удалось отбить его. Так что Артем теперь осматривает мою съемную квартиру на 20 этаже. «Вряд ли это затянется», — бросаю помощнику. «Из Москвы в Волгоград всего час полета. Я поговорю с отцом, и охрана тебя отпустит». «Я в норме», — он кивает. «Только можно кофе?» «Ах да, из меня ужасная хозяйка». Я поворачиваю к кухне, со столешницы которой так и не убрала формочки для капкейков. «Американо?» Я беру капсулу из глубокой тарелки и смотрю на Артема. «Правда, боюсь, у меня нет сливок». «Черный будет идеально». Он кладет ладони на барную стойку. Я готовлю ему кофе, а когда поворачиваюсь, замечаю Милу. Она входит в комнату с бумажными пакетами из кафе неподалеку. Мне и правда стоит поесть. Завтрак со мной еще не случился, а в моем положении нужно следить за рационом. «Я перезаписала вас в медцентр», — сообщает Мила. Она ставит пакеты на стол, после чего идет к шкафу за тарелками. «Вас ждут в четверг в 12. Я напомню за день». «Спасибо». Я киваю и молча наблюдаю, как она сервирует завтрак. Девушка бросает беглый взгляд на Артема и без лишних указаний ставит вторую тарелку. Я решаю поговорить с ней потом. Сейчас меня больше занимает присутствие Артема. Я хочу задать ему пару вопросов, пока не приехал отец. Поэтому я отпускаю Милу и ставлю чашку с кофе на стол, который уже выглядит как инста-открытка итальянского ресторана. «Антипаста». Я придвигаю большую тарелку ближе к Артему, чувствуя, что от горячего он откажется, а вот закуски могут зайти. «Твои тебя еще не ищут?» Я кинул сообщение, что задержусь. «Артем». Я зачем-то перевожу взгляд на свой маникюр, но через секунду перестаю прятаться. «Мне нужно поговорить с тобой о Чертове». «Плохая идея». «Да, он твой босс, я понимаю. Но мне больше неоткуда узнать, он же молчун». Я усмехаюсь. «Легче камень разговорить, чем его». Артем пробует кофе, после чего тянется за сахаром. Он выкидывал что-то подобное, пока меня не было. Артем обреченно выдыхает. Я понимаю, что ставлю его в неловкое положение. Использую то, что между нами сложились нормальные отношения, да и беременной женщине не принято перечить, особенно после того, как заставил ее сесть в машину поздним вечером. «Были стычки», — произносит он глухим голосом. «В барах». «Драки?» «С Чертовым сложно подраться. Его охрана начеку. К тому же многие знают, кто он. Даже если попасть на непросвещенного, у того найдется приятель, который быстро осадит. Дураков ломать себе жизнь нет». Артем что-то обдумывает, а я не тороплю. «Но один нашелся», — кидает Артем. «Воз сцепился с Антоном насмерть. Подрались так, что швы потом накладывали». «Это тот, который открывал ночной клуб? Боже, они же друзья!» Я помню, что Антон мне не понравился. Избалованный пошляк с влажным взглядом. Тогда я почти убедила себя, что это просто-напросто первое впечатление, что его еще нужно понять как человека, привыкнуть к его чувству юмора и так далее. Но его супруга Лина с предложением залезть друг другу в постель вбила последний гвоздь. «Были друзья». Артем пожимает плечами. «Я знаю только то, о чем шепталась охрана. Они отдыхали привычной компанией. Антон перебрал и начал доставать босса, что тот сам не свой последние дни. Грустный, хмурый. Он пытался расшевелить босса, пропускал все намеки, что пора отвалить. А потом вовсе швырнул свою жену ему на колени. Сказал, что разрешает хорошенько развлечься с ней. «Я поняла». Я резко поднимаю ладони. «Они свободных нравов, я в курсе». Еще я запомнила, как мне было плохо после предложения Лины. Неужели чертову тоже стало тошно? После драки клуб Антона раскрошили битами в ноль. Босс оставил там охрану, и парни отвели душу. Вряд ли ему это помогло. Он по привычке гасит эмоции ударами. Только толку от этого ноль. У меня еще один вопрос. Я возвращаюсь глазами к худому лицу Артема. Последний, честно, за мной давно следят его люди? Где-то 2 месяца. Вначале его волновало только ваше местоположение. Но отчеты становились подробнее и подробнее. Он требовал больше деталей, фотографий. Особенно, когда стало ясно, что вы в положении. Проходит чуть больше часа, когда по шорохам за дверью я понимаю, что отец приехал. Я встаю, чтобы встретить его. В проеме сперва появляется бритый нагло охранник, но он быстро отступает в сторону, и я вижу Самсонова. На его лице хмурая сосредоточенность. Он явно до сих пор не в духе, хотя моя улыбка действует на него. Он заметно выдыхает и подходит ко мне вплотную, кладет огрубевшие ладони на мои плечи и притягивает, целуя в лоб. «Зря ты сорвался», — говорю вполголоса. «Я рада видеть тебя, но необходимости не было. Я правда в порядке». Мои слова звучат все тише и тише. Рядом с отцом я становлюсь другой, мягче и послушнее, как будто наверстываю времена, когда не знала, что значит быть дочерью. В глубине души я невыразимо рада, что он прилетел. Я успела привыкнуть к его заботе, но все равно каждый раз чувствую укол из сотни вопросов. «Я правда так важна? Я нужна ему? Мы как настоящая семья?» «Наверное, я слишком долго голодала, чтобы насытиться за короткий период». Поэтому я сама обнимаю его и не спорю, когда он начинает отчитывать меня за легкомыслие. Я знаю, что его запала не хватит надолго. Самсонов не умеет сердиться на меня. «А это кто?» Он замечает Артема в соседней комнате. «Артем, он был моим помощником, когда я жила у чертова». Я беру ладонь отца и веду к гостю. Охрана отказалась отпускать его. «Да, мне сообщили». Он недобро смотрит на Артема и не реагирует на его приветственный жест. «Он привез меня». «И увез», — добавляет отец грозно. «Папа», — я качаю головой, заглядывая ему в глаза. «Пожалуйста, пусть его отпустят. Без допросов и других мер. Он мне сильно помог». Самсонов сжимает мою ладонь, но взглядом возвращается к Артему. «Еще раз попытаешься провернуть что-то подобное, изувечу». Я закусываю нижнюю губу. «Понял». Артем кивает. «Я могу ехать?» «Вали». «Спасибо». Произношу, когда за помощником закрывается входная дверь. «Он нормальный парень, просто... с боссом не повезло». «Капо звонил мне». «Ох, уже. Он говорил, что наберет тебя». «Он точно ничего не сделал». Отец рисковато поворачивается ко мне и смотрит так, словно на мне больничная одежда. «Танюш, не ври мне. Я должен знать, что произошло». «Он был пьян. Я попросила его пойти проспаться. Он еще соображал, так что послушался, а утром... что утром?» Я тяжело выдыхаю. «Я не знаю, пап, все так сложно. Он умеет только давить, молчать, как будто я сама должна залезть ему в голову и прочитать его мысли». Отец тянет меня за локоть и помогает опуститься на стул. Он некоторое время хранит молчание, А меня душит чувство, что я переборщила со словами. Я все-таки думаю о чертове. Вспоминаю его напряженные взгляды и желание прикоснуться, которое я интуитивно чувствовала. Это ощущение еще живо. Он буквально тянулся ко мне, всем сердцем, естеством, но молчал. Боже, почему он всегда молчит? О важном. Всегда. Каждый раз. Может, потому что важного и нет? Да, Таня, хватит придумывать. Искать в его голове то, чего нет. Он успешный мужик с миллиардными счетами. Хищник и хозяин. Нашла бедолагу. Наверное, его волнует только ребенок. Моя беременность выбила его из колеи. Еще он сказал, что соскучился по мне. Это тоже может быть правдой. Он соскучился по моему телу. Я нравилась ему в постели. Мы хорошо подходили друг к другу. Вот и все. Вся суть. Он может предложить мне лишь роль любовницы. Большего ему не надо. Поэтому и молчит. Понимает, что я не соглашусь. «Я хочу, чтобы к тебе зашел врач», — говорит отец. «На всякий случай, Таня». «Хорошо, пусть». «Мы что-нибудь придумаем», — добавляет он, понимая, о чем я размышляю. «Будет сложно. Капа не умеет уступать. А он отец. С этим уже ничего не поделать». «Да уж, уже породнились». Я нервно улыбаюсь. «Ты думай о малыше. Он сейчас твоя единственная забота».